Глава 7. Как-то само собой получилось, что Хельга незаметно вытеснила Маргариту из кухонного пространства. Начальница с удовольствием поглощала вкуснейшие блюда национальной корейской кухни. Диету, конечно, соблюдать нужно, но сила воли куда-то исчезла совсем, как только нос Марго начинал улавливать запахи, исходящие из всевозможных кастрюлек и сковородок. Девушка также избавила Крулевскую от утомительных и малоприятных походов на рынок и в супермаркет. «Маргарита Сергеевна, ко мне погостить приедет из Ташкента племянница Лера. Ей только 6 лет, но она такая смышленая и нам совсем не помешает. Она будет тихонько сидеть в уголку и заниматься своими куклами. Вы не против?» Хельга заискивающе смотрела на Маргариту. «Хель, да какой же может быть разговор? Конечно, приводи ее сюда. Лилии сейчас в стране нет, в бюро почти никто не приходит, но, в общем, она нам мешать не будет. А будет у нас тройной дамский союз. Только ты давай в своих кулинарных творениях специи-то поубавь. Ребенку это вредно, а мне с моими болячками тем более». Марго изобразила на лице самую доброжелательную улыбку. «Ну тогда я с вашего согласия схожу на рынок, прикуплю продуктов, пока у нас особо срочных дел нет. А тебе не тяжело нести будет? Можем вместе съездить на автомобиле. Мне врачи рекомендовали больше пешком ходить, да я много чего покупать не буду. Только чего-нибудь вкусненького. Племянница у меня еще та сладкоежка. А если вдруг тяжело будет, так я Максиму позвоню. Он приедет, заберет меня». Хелька упорхнула, прихватив с собой все целлофановые пакеты, которые ей удалось разыскать в помещении сыскного бюро. Маргарита достала из сейфа подарок Силуянова, взяла лупу и стала осматривать бриллиант. Она не была большим знатоком драгоценных камней, однако в былые годы ей не раз приходилось иметь дело с полудрагоценными и драгоценными камнями, правда не такими большими и только в качестве вещдоков. Ограненный алмаз действительно был немаленький. Конечно, не такой большой, чтобы иметь собственное имя, как Кох и Нор или голубой карбункул, но все же под понятие «лучший друг девушек» подходил полностью. Действительно, на некоторых гранях его можно разглядеть сколы. Создавалось впечатление, что кто-то, как мог, при помощи подручных средств вытаскивал его из оправы, мало заботясь о товарном виде. Силуянов оставил ей телефон и адрес ювелира, вставлявшего камень в новую оправу в виде кольца. Марго решила прямо сейчас поехать к нему в мастерскую, но передумала. Там могли быть посторонние люди, заказчики, коллеги. Она взяла телефон и набрала номер. «Наум Лазаревич? Здравствуйте! Вас беспокоит Крулевская Маргарита Сергеевна. Это для меня вы изготовили дивное кольцо с бриллиантом. Не могли бы мы с вами встретиться? Мне бы очень хотелось задать вам несколько вопросов». «Дорогая Маргарита Сергеевна, вы, конечно, меня не помните, а я вам благодарен по гроб жизни», — ответила трубка с характерным акцентом жителя земли обетованной. «Насколько я знаю, вы и ваш многоуважаемый друг, господин Силуянов, имели честь открыть в нашем городе частное сыскное бюро. Так вот, я сейчас возвращаюсь от клиента и нахожусь исключительно в вашем прекрасном районе. Буквально через 2-3 минут я буду иметь честь засвидетельствовать свое искреннее почтение лично». Марго не успела положить телефон на место, как раздался звонок в дверь. Она узнала Наума Лазаревича Зильбербаума сразу. Много лет назад его обвинили в краже государственной собственности, и ей стоило немалых сил разобраться во всех хитросплетениях тогдашних предприятий службы бытовых услуг. Наума Лазаревича, конечно, осудили, но он получил условный срок, что в те времена было крайне редким случаем. Марго за это схлопотала выговор в устной форме с формулировкой «прекратить заниматься защитой подозреваемых, а более тщательно готовить обвинительное заключение для суда. Даже если доказательной базы не хватает», ювелир протянул ей большой букет белых роз и коробку дорогих конфет. «Интересно, где он это все успел раздобыть?» — подумала женщина, принимая подарки. Я ведь звонила ему не больше 5 минут назад. После получаса воспоминаний и многочисленных комплиментов дошла очередь и до кольца с бриллиантом. «Я уже говорил вашему...» Наум Лазович замолчал, подбирая нужное слово. «Вашему мужчине!» Наконец нашелся он. «Повторю и вам. Бриллиант этот, увы, мужской. Да-да, не удивляйтесь. Он, скорее всего, был в предмете, изготовленном для какого-то восточного вельможи. Может быть, для индийского махараджи или для арабского шейха. А что это был за предмет? Можете рассказать?» Спросила Марго. «Рассказать, конечно, не могу. Могу предположить. Вполне возможно, это была шкатулка или табакерка. Может быть, украшение оружия или особый мужской браслет, наконец. Поймите, это у нас в стране мужчины больше, чем перстни, да и то без камней, ничего не носят. Все вам, женщинам, отдают. Там, на Востоке или в Средней Азии, ношение драгоценных камней для мужчин в порядке вещей. Они призваны подчеркнуть его высокий статус. Наум Лазаревич, скажите, на ваш взгляд, какие еще камни могут быть в этом украшении? Что бы вы лично расположили рядом с этим бриллиантом?» «Ух, голубушка, ну у вас и вопросики!» Ювелир даже вспотел и, достав платок, вытер пот со лба. «По всей видимости, шкатулка эта или там что другое очень старая, я бы даже сказал старинная. Мастер или мастера, которые ее делали, давно почили в бозе. Как я могу за них решать? Какую композицию они задумали? Может, просто исполняли волю заказчика, а может быть, им было дано право сотворить шедевр? Вот если бы вы мне еще хотя бы пару камушков дали из того предмета, я бы, возможно, что-то мог ответить. А так, извините». Он еще повертел немного кольцо в руке и вернул хозяйке. «Наум Лазаревич, вы мне про цену камушка еще ничего не сказали. Сколько, по-вашему, наш алмазик стоит? Вам сказать ту, за которую силу у скупщиков его выкупил, или взаправдышную?» «Настоящую, конечно, взаправдышную», — ответила женщина. «Понимаете, камень повредили, когда вытаскивали, и это сильно скажется на его цене. Но, уверяю вас, десяток другой тысяч он и в таком виде стоит. Рублей?» — уточнила Марго. — Долларов, конечно. Вам сказать, сколько в нем каратов, или сами догадаетесь? Марго хотела спросить ювелира о количестве каратов, но дверь бюро с треском открылась, и в комнату влетела Хельга, таща за собой худого подростка, которого умудрилась приковать к себе наручниками. — Вот расскажи все подробно этой тете, тогда отпущу, — сказала Хельга и устало опустилась в кресло. Парень стоял рядом и сопел. — Давай, рассказывай, чего молчишь? Хельга дернула его за руку. — А я че? Я ничего. Мне велели передать. Сотню пообещали. Вот я и передал. А она меня наручниками к себе приковала и потащила. Продавцы с рынка пытались за меня заступиться. Так она им удостоверение показала, и те отступили. — Давай подробно. Кто велел передать? Что передать? Рассказывай. Крулевская сурово посмотрела на парня. — Да всего-то и делов. Велели вот этой сказать, чтобы вы, какая-то Крулевская, не ездили в станицу и не совали свой нос куда не надо, иначе плохо будет. Вот и все. За это сотню обещали. Он опять засопел. — Да отпусти ты. Видишь, я все рассказал. Он дернул руку, но толку от этого было мало. Кто велел сказать, как он выглядел, где он тебя нашел? Ты будешь отвечать или пойдешь в кутузку за нападение на беременную женщину? Крулевская зыркнула глазами. Дядька один, бородатый, с вот таким носом. Он там с торгашами стоял, разговаривал. Увидел меня, позвал, денег предложил. Кто же откажется? Марго достала фоторобот и фотограча. Он? Протянула парню бумаги. — Кажись, он, а может и нет. Борода у него большая, лица почти не видно. — Ладно, Хельга, отпускай мальца, хватит с него, — сказала Марго, меняя гнев на милость. — Значит так, запомни, трудяга, легких денег никогда не бывает. Увидишь еще раз этого бородатого, бегом сюда. Все понял? Парня как ветром сдуло. Марго взяла в руки телефон. — Силуяна, к кто у тебя там за рынком присматривает? Мигом пришли его сюда. И повернулась к Хельге. — Звони Максиму. Пусть он полицейского, который на рынке дежурит, поспрашивает и фото покажет. Основание? Подозрение в убийстве сторожа в станице. На мой взгляд, достаточное основание. Женщины остались в офисе одни. Когда и как ушел Зильбербаум, никто и не заметил.